Застыв на месте, Брюханов усмехнулся непослушными губами, круто повернулся и пошел к машине. Он больше не смог оставаться наедине с этим зеленым сумраком и этим третьим. И едва сдерживаясь, чтобы не ускорить шаги, все время чувствовал за спиной тот же долгий, не отпускающий, жадный взгляд. Как будто им же самим разбуженная душа леса теперь неотступно следила за ним. И долго еще после того, как машина запрыгала на неровной дороге, Брюханов не мог прийти в себя и ощущал у сердца ноющий холодок. Глава 7. На обратном пути Брюханов заехал в Густище. За время, проведенное на заводе, он оживился, крепнущее современное производство понравилось и Чубареву. Брюханов представил нового директора, как это и было положено, административно руководящему составу завода, а затем все пошло, как и должно было идти. Напряженная рабочая атмосфера действовала благотворно. Для этого напористого и не останавливающегося ни на секунду потока жизни, вобравшего в себя множество усилий и судеб, любая человеческая жизнь мало что значила. Именно на заводе Брюханов твердый, как ему казалось, бесповоротно решил не прикасаться больше к бумагам Петрова, забыть о них и продолжать работать. Ведь убеждать мертвого и доказывать ему свою правоту было нелепо. Он еще больше повеселел, увидев Ефросинью на пороге избы, торопливо вытиравшую руку о фартук, и поспешил ей навстречу. Она поздоровалась, почтительно называя его Тихоном Иванычем, потому что называть его Тихоном, хоть он и приходился теперь ей зятем, у нее язык не поворачивался. Брюханов, тепло улыбаясь, справился о здоровье, с наслаждением оттянул узел галстука. Солнце было уже у самой кромки зубчатого лесного горизонта и готовилось скрыться совсем. Алая нежная заря раскидисто охватывала небо, подсвечивая редкие, казалось, недвижные облака. И Брюханов почувствовал тихое умиротворение неяркого прохладного вечера. Мучившее его сознание какого-то просчета невосполнимой потери прошло. Вершины старых яблонь прохладно сквозили в неровной, как бы размытой окраске. В звонкую пору лета цвет их выровняется, станет однотонным и сильным. «Зачем куда-то спешить?» — подумал Брюханов. «И рваться на куски. Есть ведь это небо, и высокие облака, и лес, зубчатой стеной уходящий к самому горизонту. И права Ефросинья, живущая законами этого леса и этого неба. И, возможно, правильно она сделала, что никуда не поехала. Хоть и звал ее Захар, оказавшийся занесенным превратностями войны на Северный Урал. Ефросинья и была сильна своей нерасторжимой связью с Густищами. Даже время ее как-то пощадило, приостановило разрушительную работу. Та же стать и ясная улыбка в серых, заголубевших радостью глазах. Войдя в дом, Брюханов снял пиджак, и пока Ефросинья хлопотала, собирая на стол, он, умывшись, стал внимательно разглядывать фотокарточки на стенах, вставленные в застекленные по одной и сразу по нескольку в резные рамки. Удивляясь тому, как удалось спасти все это в войну, он долго и тщательно изучал знакомые и незнакомые лица. Многих из тех, кто был на фотографиях, Брюханов не знал и не мог знать. Но все они так или иначе были связаны с Аленкой. Здесь были ее деды, дядья, тетки, братья, братенники и другие родственники. А вот и он, и сам с Аленкой фотографировались, помнится, совсем недавно. Аленка уже успела прислать карточку матери. И Ефросинья бережно вставила ее под стекло, вероятно, освободив для этого соответствующее почетное место.